Глава 6. На ногах я оказался прыжком, совершив подъем разгибом. Крутнув одно заднее сальто, другое, третье, с размаху уселся на шпагат, чтобы тут же сделать стойку на руках. Прошелся на них и только потом уже зашагал обычным образом. Не подумайте, совсем не для того, чтобы впечатлить присевшую на камень и с мечтательным видом смотревшую куда-то вдаль Клэр. Просто захотелось размяться перед серьезной работой. Детство мое прошло в фургончике цирка Шапито, колесящего по ухабистым дорогам Андалавии, так что сделать все это мне было легко. Впрочем, как и вовремя поменять пуговицу на монету или исполнить такой же незамысловатый фокус. «Лео, да ты настоящий клоун!» — восторженно зааплодировала Клэр. «Не клоун, а акробат. А какая разница?» «Нет, абсолютно никакой разницы. Между клоуном, который смешит публику обезьяньими ужимками и нелепыми шуточками, и акробатом, вызывающим у нее восхищение совершенным владением своим телом». К головешке я подошел, пыхтя от злости, бормоча себе под нос весьма нелестные слова в адрес девушки, которая не может не знать различия между акробатом и клоуном. Головешка, взглянув на выражение моего лица, торопливо начал убеждать. «Лео, это то, что нам надо, ручаюсь!» Я с сомнением взглянул на узкую темную щель, найденную им под вывернутым камнем. Хорошо кошкам, у них нет ключиц. И потому они пролезут везде, где проходит голова. Грызунам еще проще, у них даже кости черепа складываются. У меня череп самый обычный и ключицы на месте. Разве что одна когда-то была сломана. Но от этого способность складываться не приобрела. А если учесть, что статью я не уступаю Блезу, предстояла нелегкая задача. Но преодолимая. Факелов я наготовил загодя, потому что больше никогда в жизни не напялю чудесную стекляшку Теодора. Кстати, мою прежнюю собственность, которую сам ему и подарил. Лезть мне придется первым, и никуда от этого не денешься. Потому что каким-то там по счету чувствам могу обнаружить ловушки прежних, а те любили делать доступ к своим сокровищам ограниченным. Я кожей чувствую, что если сделать еще шаг, пол под тобой разверзнется, и ты полетишь вниз, чтобы свернуть себе шею или наткнуться на металлические колья. Или если наступить на камень, с виду будто бы ничем не примечательный, из стены в тебя вопьется похожее на копье железный прут, а то и несколько, на удивление не потерявших своей остроты. Или из неприметного отверстия в ней же пыхнет пламя, превращая в огромный живой факел. Ненадолго живой факел. Или не пыхнет, а просто обольет с ног до головы темной вонючей жидкостью, которая с течением времени потеряла способность вспыхивать, но глаза выест запросто, а заодно покроет незаживающими язвами. Или сверху обрушится часть свода. Словом, опасностей хватает с избытком. «Может, перекусим вначале?» — предложил головешка, видя, что я готовлюсь к тому, чтобы проникнуть в щель. «Вы перекусываете, а я полез, чего зря время терять. Все равно вам придется ждать, пока все не осмотрю. Снять лишнюю одежду, но положить ее так, чтобы до нее можно было дотянуться уже изнутри. В подземельях может быть прохладно, а то и холодно. Связку факелов, без них не обойтись. А также свечи. Масляный светильник. Небольшой, и света от него мало, но он не раз меня выручал. Труд, кремень и огниво тоже не помешают, и много места не займут. Пусть у меня имеется и чудесная вещица прежних, с помощью которой так легко добыть огонь. Кирка со складной ручкой, которую, если снять, можно использовать как ломик. При нужде кирка легко превращается в оружие, и потому кинжал, а тем более арбалет, без надобности. Да и кого там можно встретить? Разве что какого-нибудь ядовитого гада. Не забыть фляжку. Воды в подземелье может быть много, а может и не быть совсем. Ну и по мелочам. Складной нож, веревка, пара металлических крючьев, карабин. И, конечно же, мешок, чтобы складывать в него сокровища. Как будто бы все. «Лео», — позвала меня Клэр. Я приготовился к очередным ее колкостям, которые так больно впиваются в тело и особенно в душу, потому что выглядел нелепо. По пояс голый, но с плотно обмотанной головой, где оставалась только щель для глаз. Не лишняя предосторожность. Вперед ногами не полезешь, а встретить внутри какую-нибудь гадюку или скорпиона, которая вопьется тебе в щеку или лоб. Шансы достаточно велики. Для этой цели и одежду-то снимать не следовало бы. Наоборот, одеться поплотнее. Но тогда ведь точно не протиснусь. Что хотела, любимая? Возможно, там я и останусь. И не самое ли время произнести вслух то, о чем думал много раз? Головешка с блязом скрылись за камнями, и потому можно не стесняться в выражениях. «Лео, ты поосторожней там?» Клянусь, она смотрела так, будто боялась за меня. Я и не подозревал, что Клэр умеет смотреть вот так. «Хорошо, буду», — кивнул я. «Только ты вот что. Даже когда выяснится, что там безопасно, не вздумай туда лезть». «Но, Лео...» «Клэр, если там что-нибудь будет, твоя доля сокровищ от тебя никуда не уйдет». А когда она поморщилась и взглянула на меня с каким-то сожалением, о чем ты, мол, говоришь, добавил. «Ты должна остаться снаружи. Если нас долго не будет, тебе придется позвать помощь». Подумав при этом, «Если проблема возникнет небольшая, мы и сами справимся. Ну а если случится что-то серьезное, нам не сможет помочь никто». Слишком неподъемны эти каменные глыбы. Но, по крайней мере, есть веская причина для того, чтобы ты туда не полезла и осталась жива. Тут бы самое время нам поцеловаться. Но морда моя была плотно укутана, и потому я лишь ласково улыбнулся Клэр, запоздало вспомнив, что она не увидит улыбки по той же самой причине. Перед тем, как полезть внутрь, первым делом я просунул в щель руку с зажатым с ней зажженным факелом и старательно ею поводил из стороны в сторону, тщательно прислушиваясь. Как будто бы ничего не шипит, не пищит и крыльями или чем-нибудь другим не машет. А самое главное, дымком изнутри не потянуло, хотя сквозняк есть. Случается и такое. Набивается со временем всякого мусора, который только и ждет единственной искры, чтобы вспыхнуть. Лезть пришлось долго. Обнаруженный головешкой лаз оказался на удивление длинным. Наконец я смог подняться во весь рост. Поводил вокруг себя факелом, успокоился. Просторное помещение, в котором кроме меня никого нет. Натянул прямо на голое тело куртку. Они у нас у всех особые. И по ним сразу можно определить, что мы охотники за сокровищами прежних. С множеством карманов и надеваются через голову. Какие могут быть пуговицы, если иногда приходится ползать часами? Сняв повязку с головы, надел берет с большим помпоном. Почему-то считается, что помпон — это всего лишь украшение. На самом деле все не так. Его придумали моряки, чтобы защитить голову при ударе о потолок. Вечно у них там все низко, на кораблях. В моем случае защита тоже не помешает. Рассовал по карманам то, что до поры до времени находилось в мешке. Сделал из фляги глоток и осмотрелся уже более основательно. Хотя в таких местах предпочтительнее слушать, нежели смотреть. Ловушку можно и не обнаружить. Но звук от сработавшего механизма, если его вовремя услышать, дает немалый шанс ее избежать. На что головешка трепло в обычной жизни? Но в подземельях он становится на редкость задумчив и молчалив. Начал я с самого простого. Отойдя в, как мне показалось, самый безопасный угол, гаркнул во все горло. Раз, другой. Не знаю, на чем основано действие таких ловушек, но они реагируют даже на слабый звук. Постоял немного, гаркнул еще раз. И снова безрезультатно. Вообще-то в этом помещении ловушек быть и не должно. В них и смысла нет. Судя по всему, когда-то здесь располагался полуподвал. И все же расслабляться нельзя. Прежние были на редкость хитроумными. Жаль только, что преградивший путь наверх завал не даст подняться уровнем выше. Именно там схиларты и отправляли свои обряды. Поговаривают обряды жестокие, с жертвоприношениями. Но мало ли кто о чем говорит. Я о себе тоже иной раз не самое приятное слышал. Суть в другом. Именно там должны находиться все их атрибуты, сплошь из украшенных каменьями золота и серебра. Получалось так, что дорога мне была только вниз. Что успокаивало, нигде не видно ни копоти, ни хуже того оплавленных стен. Вот тогда-то здесь точно нечего было делать. Если мы, конечно, не самоубийцы. Иначе может случиться, золотишься, а через месяц-другой начнешь выплевывать легкие вместе с кровью. Я прошелся по короткому коридору, скорее нише, к двери в тамбур, откуда и начинались ведущие вниз лестничные пролеты. Так вот же она, первая встреченная мною здесь ловушка. Когда-то отверстий в стене, из которых внезапно могли выскочить заостренные металлические прутья, не было видно. Но время взяло свое. Их целых 8, по 4 с каждой стороны. Где-то должен быть рычаг, который ее обезвредит, но где он именно? Подергав светильник, что торчал из стены над входной дверью в тамбур, я безрезультатно попробовал его повернуть. Тут ведь еще какая сложность. Понимая, что кто-нибудь попробует обезопасить ловушку, схиларты обязательно приготовили для него сюрприз. А вот его-то как раз можно и не найти. До той поры, пока он не выскочит в самом неожиданном месте и не вопьется тебе вплоть ржавой железякой. Так где же он может быть, этот проклятый рычаг? И где эти кладоискатели, блеск с головешкой, которые здорово бы мне помогли, подсветив факелами? Я постоял, прислушиваясь. Тишина. И только где-то в темноте раздавалось мерное «кап, кап, кап». Дождей не было уже недели три. Мне Михай еще по дороге в селение успел пожаловаться, и звук падающих капель заставил поморщиться. Значит, это грунтовые воды, и вероятность того, что внизу все затоплено, велика. «Да сколько жрать-то можно?» — вслух возмутился я. «Они что, решили полностью оленя доесть?» Придется выкручиваться собственными силами и подручными средствами. Имелся здесь шандал высотой в человеческий рост. Фигурные ковки, когда-то красивые, а теперь представляющие собой сплошную ржу. Но мне и такой сойдет. Подтащив его поближе к ведущим в тамбур дверям, поставил в него сразу три свечи. Зажег их и потянул на себя дверь. До этого полузакрытую, чтобы света в проход проникло как можно больше. Вот тут-то за спиной лязгнуло так, что, стремительно обернувшись, я безвольно опустился на пол рядом с шандалом. «Лео!» — корил себя я. «Ты молод, силен, красив, и силой тебя не обделили. Девушки, пусть и не все до единой, тебя обожают. Впереди тебя ждет долгая и счастливая жизнь. Но что ж ты смерть-то свою торопишь, а? Ведь слышал же о подобном, так почему не проверил?» Где-то за спиной послышалось сопение головешки, который лез через щель. Следом за ним кряхтел, как старый дед, и шепотом ругался Блес. «Мясо, наверное, переел. Теперь ему живот мешает, оттого и кряхтит», — решил я. Потерпеть не мог. Вот они встали рядом со мной, по-прежнему сидевшим на полу, немного помолчали. «Хорошо, что ты ее обезвредил, Лео. Там бы мы все и остались», — сказал, наконец, Головешка, а Блес, соглашаясь с ним, агакнул. «Как догадался-то?» Я лишь пожал плечами, опасаясь, что голос меня подведет. Затем все же рискнул. «Ничего сложного, в первый раз, что ли?» Все пространство тамбура, а также ниша перед дверью, были утыканы заостренными железными прутьями, выскочившими из потолка. Плотно так утыканы, что между ними даже не протиснуться. Острия не доходили до пола примерно на ладонь. Но ведь я не крыса, чтобы умудриться спастись. Вероятно, не прав Головешка, заявляя, что мы погибли бы все. Но мне бы точно не повезло. Спас меня шандал, который все время грозился завалиться на бок. И потому я все не мог его установить. И еще то, что дверь я открывал, зацепившись за нее киркой. Ловушка сработала не сразу, как, вероятно, и было задумано. Открыл дверь, отскочил — ничего. Осмелел и пошел себе дальше. И вот тут-то раз — она тебя и проткнула. Помогло чудо, и очень на то надеюсь молитвы Клэр. Если она, конечно, именно в это время не решила немного вздремнуть. Прутья подались вверх легко, без всякого усилия. Чтобы снова взвести механизм, необходимо попасть в специальное помещение и немало в нем повозиться. Но для чего нам это? Через два пролета вниз ступени утонули в черной зловонной жиже. «Все, приехали», — констатируя факт, заявил Головешка. «Приехали», — соглашаясь, кивнул я. «Чтобы откачать воду, понадобится длиннющий рукав и мощная корабельная помпа. И еще с полдюжины человек, которые, сменяясь, непрерывно будут ею орудовать. Всего-то несколько дней в храмовый подвал можно будет проникнуть. А может и нельзя, если вода залила его не сверху, а проникла из какого-нибудь подземного водоносного слоя. И неизвестно, будет ли в самом подвале хоть что-нибудь ценное. Ловушка ни о чем еще не говорит». У прежних, и в частности у схилартов, было принято устанавливать их по поводу или без. Мне иногда даже казалось, что прежние все свободное время тому и посвящали, что охотились друг за другом с их помощью. «Там наверху какая-то дверь», — сказал все время молчавший Блес. «Видел», — кивнул я, — «когда шандал брал. Только надежды на нее мало». Так оно и оказалось. Да и что могло оказаться за дверью, хлипкой даже на беглый взгляд? После нескольких ударов Блеза дверь вывалилась вместе с косяком, открыв вид на небольшое помещение вроде чулана. Возможно, когда-то в нем хранились ценные вещи. Но по прошествии веков все превратилось в тлен. Наверное, Блез успел помечтать. Вот мы обнаружили груды сокровищ, вот он собирает сильный отряд, целое войско. Вот он возвращается на родину и воздает в ней всем по заслугам. Головешка, вероятно, в мечтах уже дюжину наложниц возлюбил. «Возвращаемся», — вздохнул я. «И будем надеяться, что в следующий раз нам повезет больше». Настроение было самым, что ни на есть, поганым. Тысячу раз давал себе зарок, чтобы не строить лишних иллюзий. Так нет же, размечтался, что вернусь и вывалю под ноги Клэр груду сокровищ. И она, глядя на меня с восхищением, с придыханием, скажет: «Лео, да ты действительно счастливчик! И еще, давно хочу сказать, я люблю тебя, Лео!» Ну, а потом мы, конечно же, поцелуемся. Да что там, по такому поводу я ей даже с Блезом разрешу поцеловаться, а может, и с Головешкой. Самой Клэр не было видно, но хорошо был слышен ее голос. Весь такой, я бы сказал, сладкий, как патока. «Ох ты мой миленький! Какой же ты все-таки лапочка! Соскучился по ласкам? Сейчас я тебя накормлю! Вы, мужчины, вечно с голоду умираете?» Мне, как мужчине, хорошо было известно, после чего именно я начинаю умирать с голоду. По-моему, у меня и ключицы обе сложились, и даже кости черепа. Настолько быстро я на этот раз преодолел щель. До боли в пальцах, сжимая кирку, я едва не рычал от ярости, готовый снести голову тому, кто по понятной причине удостоился от Клэр таких слов и такого отношения. Когда я выскочил из-за камней, то обнаружил ее с котенком на руках. Увидев меня, Клэр взвизгнула. Еще бы. Не сразу признаешь человека, если у него открыт в зверском оскале рот, на перекошенном от ярости перепачканном лице, а в руке он держит занесенную для удара кирку. «Лео, что с тобой? Где остальные? Что с вами случилось?» — испуганно затараторила она. «Время от времени мне, впрочем, как и всем остальным, приходится чувствовать себя дураком. Но на этот раз я осознал себя им в полной мере. Ничего не случилось. Все хорошо. Откуда он тут взялся?» «Не знаю, сам пришел. Наверное, с хутора прибежал. Есть тут такой в получасе ходьбы». «Посмотри, какой он миленький!» Клэр погладила котенка, продолжая смотреть на меня с некоторой опаской. «Лео, с тобой точно все в порядке?» Я посмотрел на кирку, которую по-прежнему держал в отведенной для замаха руке, отбросил ее в сторону и потянулся к котенку, чтобы погладить. Тот действительно выглядел таким милым, что так и подмывало его потискать. Клэр загородила его от меня всем телом. «Не трогай его, ты сделаешь ему больно, или того хуже». «С чего ты взяла?» Я даже ошалел от услышанного. «Вон как ты с оленем поступил». «А ты, значит, его не ела, еще и нахваливала. Что за двойные стандарты?» Но я промолчал. То, что в деревне что-то произошло, было понятно издалека. Люди собрались толпой и что-то горячо обсуждали. Среди них я увидел и обоих кузнецов. Причем у Алекса было потерянное лицо. Да что там, он выглядел так, будто весь мир рухнул. Что случилось? Михай казался спокойнее других, что неудивительно. За свою долгую жизнь ему довелось пережить так много, что надо было случиться чему-то из ряда вон выходящему, чтобы он действительно впечатлился. «Побывали у нас тут», — зло ощерился он. «Стервятники». «Какие стервятники?» «Стервятниками можно назвать кого угодно, хотелось бы уточнения». «Да самые настоящие», — снова непонятно объяснил Михай. «Из тех, что питаются падалью». На всякий случай мы все четверо посмотрели в небо. Может быть, имеются тут какие-нибудь особые птицы, от которых людям житья нет, как, например, на родине у Головешки? «Не туда смотрите». «А куда надо смотреть?» «Вон туда». И Михай указал рукой на запад. На западе заходило за горы солнце, но и только лишь. «Там Любрен, город такой». Видя наше недоумение, пояснил он. «Оттуда они и прибыли». «Стервятники?» «Да». Слово за слово мне удалось Михая разговорить. Как выяснилось, имелась у них небольшая задолженность в податях. Давно уже, несколько лет. В последнее время они платили подать исправно, а поскольку задолженность никто с них не требовал, посчитали, что про нее забыли. Оказалось, никто про нее забывать и не подумал. Более того, пересчитали с такими процентами, что когда объявили сумму, народ вздрогнул. Хуже того, стервятники, как выразился Михай, не шли ни на какие уговоры, требовали всю сумму сразу и немедленно. Оно и понятно, ведь за должком явились необычные мытари. «Разбойники, настоящие разбойники», — рассказывал Михай. «Да и как они могут быть другими, если это они и есть? Раньше на больших дорогах душегубством занимались, а потом объявился в наших краях колтур, главный у них, и предложил другое занятие. Теперь скупают они долги, а затем выбивают их, не гнушаясь ничем. И деревню подпалить у них в порядке вещей, и посевы потравить, а случается, что и люди исчезают. Словом, так душегубами и остались. Только сейчас у них власть за спиной. Я тут задним умом подумал, никто про наш должок и не забывал вовсе. Просто ждали, когда процент побольше набежит». «И что в итоге?» «В итоге все очень плохо, Лео. Наскребли всем миром сколько могли. Не знаю теперь, чем подать и платить будем, но даже этого не хватило». «Сколько их было?» Влез в разговор Головёшка. 8 человек, если их людьми можно назвать». «Так что ж вы их не... того?» «Эх...» — вздохнул Михай всем своим видом, показывая, что большей глупости сморозить у Головёшки бы и не получилось. «Ну, того бы мы их. И что потом? Я же объяснял, не вели бы они себя так, если бы власть за ними не стояла. Сниматься всей деревней и в бега подаваться? Только куда? Где оно по-другому? Так чем закончилось-то?» «Фелицию они забрали. Алексову невесту. Продадут ее теперь в невольнице. Этим и закончилось». И Михай снова тяжело вздохнул. Мы вернулись с Клэр в отведенный нам дом, оставив Блеза с Тедом в бурлящей толпе народа, которая и не думала расходиться. Девушка посмотрела на меня раз, другой. Я старательно делал вид, что взглядов ее не замечаю. Наконец она не выдержала. «Лео, мы должны помочь Алексу». «Как? Выплатить недостающие деньги? И откуда они у нас? У самих кот наплакал. Или поменять Фелицию на тебя? Они согласятся, не колеблясь. Невеста Алекса, девушка, конечно, интересная и даже красивая. И все-таки никакого сравнения с Клэр. Хотя, нисколько не сомневаюсь, для Алекса она самая-самая». «А ради меня ты бы сделал?» «Ради тебя, да». И снова я нисколько не сомневался. «Тогда давай договоримся. Ты ее спасешь, а я буду приходить к тебе по ночам». С этим у меня действительно были проблемы. Де юре, как выразились быстряпчие, я был ее господином, но по факту плевать она на это хотела. Нет, за неделю нашей жизни в селении один раз все-таки случилось, но и только лишь. «Всю жизнь?» «Целый месяц, Лео». «Всего-то». «Лео, целый месяц я буду приходить к тебе такой, какой ты только пожелаешь. Послушной, страстной, романтичной, нежной, стервозной, ласковой. Какими еще женщины бывают?» 3 месяца. Для себя я все решил еще до разговора с Клэр. Но ведь ей знать об этом было не обязательно. «Лео, месяц — это целых 30 дней, вернее, ночей. 30, Лео!» «Из них несколько ночей придется так или иначе вычеркнуть». 2 месяца. «Лео, сейчас я пущусь в погоню сама. Конечно же, я погибну, и тогда у тебя не будет даже этого». «Хорошо. Но мне нужна предоплата». «Только не сейчас, Лео, когда дорога каждая секунда». В этом Клэр, безусловно, была права. И все же имеется столько способов наверстать упущенное время. Но, глядя в ее глаза, конечно же, настаивать я не стал.